Тревога и растерянность улетучились, умиротворенность и спокойствие овладели им. Парень не знал, сколько прошло времени, когда вдруг услышал шаги из-за двери. Людей было несколько, один из них казался тяжелым, но он старался идти тихо и нарочито подавленно, словно боялся беспокоить Линка. Линк сразу же узнал владельца шагов. Он подождал, пока люди дошли до его двери, затем направил палочку новолуния на деревянную дверь и произнес заклинание «Рука волшебника». Клац! Дверь открылась, и за ней стояли члены отряда наемников «Фламинго». «Входите», — сказал Линк. Первым вошел Джикер. Он нес на себе целый льняной мешок. Комната на мансарде была маленькая и с низким потолком, поэтому Джикеру пришлось сгорбиться, чтобы поместиться. Когда Гилдерн и Люси вошли в комнату, все пространство оказалось настолько тесным, что казалось, будто оно может лопнуть по швам. «Мистер Линк, вы должны найти себе комнату получше», — сказал Гилдерн. Он не понимал, почему такой могущественный волшебник решил жить в такой заброшенной, продуваемой насквозь комнате на чердаке. В конце концов, у него же были деньги. Засмеявшись, Линк ответил: «Этой комнаты мне хватит, я к ней привык. На самом деле, здесь гораздо тише и спокойнее, и мне это нравится». Затем Линк повернулся к Джикеру и сказал: «Итак, я полагаю, вы нашли спрятанные сокровища?» Джикер кивнул и бросил льняной мешок на пол. Из этого глухого стука стало ясно, что мешок был тяжеленным. Он развязал веревки, открыл мешок, и тотчас же из сумки засиял золотой свет. Там лежала куча золотых монет. «Мы обнаружили все 18 спрятанных сокровищ, которые вы описали, и нашли 2900 золотых монет. Добавьте это к деньгам, которые мы получили от продажи добычи, и в общей сложности это будет 4000 золотых монет. Это намного больше, чем мы ожидали». «Вот ваши 2000 золотых монет», — очень тихо сказал Джикер, боясь, что кто-нибудь может подслушать. Бог знает, как они, должно быть, волновались, когда несли огромный мешок по улице. Если бы кто-нибудь узнал о содержимом мешка, за него пролилось бы много крови. Несмотря на это, выражение лица Линка осталось прежним, за исключением тонкой улыбки. «Но договоренность заключалась в том, чтобы дать мне 1500 золотых монет. Почему вы принесли мне дополнительные 500 золотых монет?» Что больше всего восхищало Джикера в Линке, так это его мужественная природа. Словно ничто в этом мире не могло застать его врасплох. Джикер объяснил: «Вы волшебник, но вы остались в речной бухте, поэтому мы предположили, что это должно быть потому, что вы пытаетесь поступить в Академию магии Восточной бухты, верно?» Линк кивнул. Он мог догадаться, каковы были намерения Джикера, но он ждал, пока Джикер сам объяснит. «Мы выяснили, что плата за обучение в Академии магии Восточной бухты составляет 2000 золотых монет. Я уверен, что вы рано или поздно сможете заработать такую сумму, но согласитесь, чем раньше вы сможете поступить в Академию, тем лучше. Имея такие сильные стороны, обладание таким большим количеством денег для нас может стать опасным. Да и мы все равно не знаем, куда потратить столько денег. Поэтому мы подумали, почему бы не потратить эти деньги с пользой и вместо этого отдать их вам», — объяснил Джикер. «Для простых людей золотые монеты были невероятно ценными. Если вам нужно только покупать еду, напитки и другие предметы первой необходимости, вы можете прожить с комфортом на 30 золотых монет в год. После выдачи Линку 2000 золотых монет у троицы останется еще 2000 золотых монет, которые они разделят между собой, и тогда каждый из них получит по 650 золотых монет. И даже это была огромная сумма денег. Такого количества золотых монет им было бы более чем достаточно, чтобы купить все, что они хотели купить, но никогда не могли себе позволить. Например, Джикер наконец-то купил полный комплект стальной брони. Люси же купила гладкую рапиру, и теперь она стала ее новым основным оружием. На девушке были также новые доспехи из крокодиловой кожи. Даже у Гилдерна был совершенно новый лук. Он также заменил все свои стрелы на стальные, на каждое из которых красовалось оперение из орлиного пера. Это обошлось ему в 3 серебряных монеты за стрелу. Это была абсурдно дорогая цена. Эти трое даже купили небольшую хижину в городе Речной Бухты и устроили в ней свой временный штаб. Они раньше никогда не предполагали, что смогут позволить себе что-либо из этого. Они, конечно, мечтали об этом. Джикер, например, всегда мечтал основать свой собственный наемный отряд. Но хотя их мечты были прекрасны, в реальности они всегда сталкивались с трудностями и разочарованиями. К сожалению, их главным препятствием всегда было то, что они не были достаточно сильными или влиятельными. Джекер был воином третьего уровня, а Люси и Гилдерн были на втором уровне. Для независимой группы наемников этот уровень силы был не так уж и плох, но для наемного отряда этого было совершенно недостаточно. Например, хотя у них сейчас были деньги, они осмеливались приобретать только обычное снаряжение и оружие. Они даже и не думали о покупке какого-либо магического снаряжения по одной простой причине. Они боялись, что их могут убить до того, как у них появится возможность их использовать. Весьма вероятно, что их могут ограбить в ту же ночь, когда они купили снаряжение, и тогда все оказалось бы напрасно. Рассуждение Джекера убедило Линка, поэтому он кивнул и сказал: «Дополнительные деньги мне не помешают. Поскольку вы настаиваете, я возьму их». Обучение для простых людей действительно стоило 2000 золотых монет, но Линк был благородной крови, поэтому он должен получить скидку и сможет заплатить меньше. Тем не менее, изучение магии требовало больших денег, поэтому он не был против того, чтобы сэкономить некоторую сумму. Джекер улыбнулся, но глаза Люси выдавали ее негодование, когда она смотрела на мешок, а Гилдерну пришлось удалиться из комнаты. Если бы он остался там, то не смог бы удержаться, схватил бы мешок с деньгами и убежал бы с ним. Глава 49.2. Золотая возможность. Взяв деньги, Линк вдруг сказал: «Я думаю, что рано или поздно люди узнают о поражении Темного Братства. Вы не замечали в последнее время, что кто-то шпионит за вами?» Изначально Линк считал их временными товарищами и планировал полностью разорвать связь с ними после окончания миссии. Но теперь Линк понял, каким замечательным персонажем был Джекер, благодаря его сегодняшнему решению дать ему дополнительные 500 золотых монет. Линк считал себя амбициозным и дальновидным человеком, который не боялся рисковать. Если такому человеку предоставилась бы соответствующая возможность, Линк был уверен, что сможет взлететь до огромных высот. Хотя юноша был брошен в этот странный новый мир богом света, он никогда не тратил времени на жалость к себе. Так как сейчас он застрял здесь, он подумал, что может также извлечь из этого выгоду. Линк все еще сомневался, сможет ли он когда-нибудь достичь такой невероятной миссии, как спасение мира. Неважно, было ли это зарабатывание мне очков, чтобы он мог стать сильнее и могущественнее, или стремление к лучшему будущему, где его не преследовала темная армия, в конце концов все сводилось к тому, что он должен очень усердно работать, чтобы попытаться изменить мир, в котором он теперь жил. Борьба с темной армией была нелегкой задачей. Если он попытается сделать это один, почти наверняка его бы ожидало поражение. Линку понадобится помощь. Судя по тому, что он увидел, группа наемников Фламинго казалась неплохим выбором, и, казалось, они были достойны его доверия. То, что подозревал Линк, было правдой. Группа наемников Фламинго недавно столкнулась с некоторыми трудностями. Джекер глубоко вздохнул и слегка нахмурился. В последнее время преступный мир вокруг леса Гервент встал на уши. Мы должны были быть особенно осторожны, когда продавали добычу от Темного Братства, объяснил он. Тем не менее, эти вещи невозможно скрыть, и в последнее время мы сталкиваемся с тем, что вокруг рыщут много ищеек. К счастью, у них хватало силы и мощи, что не давало им подвергнуться слишком большой опасности, иначе они были бы уже мертвы. Когда все было сказано и сделано, их главной проблемой все еще оставался тот факт, что они не были достаточно могущественны. В конце концов, на самом деле ответственность за поражение Темного Братства лежала не на них, наемникам Фламинго просто повезло, что на их стороне был Линк. Джекер полагал, что им удалось выжить до сих пор в основном благодаря тому, что те, кто разнюхивал тут все, еще не поняли правду. В тот момент, когда Джекер рассказал Линку о том трудном положении, в котором они оказались, Люси и Гилдерн стали мрачными и угрюмыми. Было очевидно, что все они находились под большим давлением. Хотя у них теперь было много денег, наемникам приходилось предпринимать каждый шаг гораздо осторожнее, чем раньше, потому что теперь они могли потерять свои жизни прежде, чем получат возможность потратить эти деньги. Быть богатым раньше было для них самой желанной вещью, но теперь, когда у них были деньги, они не могли потратить их из-за страха, что кто-то узнает об этом. Это была жестокая ирония судьбы. Линк спросил: «Тогда почему бы вам просто не взять деньги и не покинуть это место?» Джекер горько рассмеялся и покачал головой. «Но мы еще не отдали тебе твои деньги, так как же мы могли взять и уйти? В любом случае, какая разница? В ту минуту, когда кто-то узнает о наших деньгах, наша жизнь немедленно подвергнется опасности. Он не знал почему, но, когда произнес эти слова, у мужчины возникло своего рода предчувствие. Ему казалось, что он находится на переломном этапе своей жизни, где он может превратиться из простого человека в могущественного воина. И, как он и подозревал, в тот момент, когда он закончил предложение, Линк улыбнулся. На этот раз это была невежливая улыбка, как раньше, она была широкой и искренней. «Очень хорошо, в благодарность за то, что вы сделали для меня сегодня, я предоставлю вам прекрасную возможность», — сказал Линк. Теперь у него было 39 очков Омни. С этими очками он мог позволить себе купить секретное мифическое заклинание среди заклинаний третьего уровня. Оно считалось мифическим, потому что это заклинание имело почти богоподобную силу, которая изменяла элементы тела воина. Оно помогало воину достичь боевой ауры, независимо от того, на каком уровне они находились. По своей сути, боевая аура воина была точным применением различных сил. В этом было ее отличие от магических заклинаний. Долгое время понимание воинами и применение их боевой ауры были минимальными, и их боевая аура тоже была очень тонкой и слабой. Только немногие воины смогли превзойти четвертый уровень, а что касается шестого, седьмого, восьмого уровней, то такие высоты могли достичь только неподражаемые гении, которые появлялись раз в столетие. Но около тысячи лет назад жил маг по имени Венс, который изменил эту ситуацию. Он провел обширное и детальное исследование боевой ауры воинов. Он был также одержимым магом. Чтобы получить данные и образцы для своих исследований, он охотился за воинами и убивал их. Согласно легендам, ему даже удалось поймать гениального воина восьмого уровня, а затем вскрыть его живьем. После многих лет изнурительной работы он, наконец, открыл окончательную тайну боевой ауры и положил начало учению боевой ауры, ветви науки в разделе секретных заклинаний. Самым распространенным способом достижения боевой ауры воина были природные врожденные способности, но ее также можно было достичь с помощью практики. Эта техника практики была классифицирована магами как еще одно секретное заклинание, но в мире воинов она называлась боевым искусством. Просмотрев список основных секретных заклинаний в меню, Линк нашел это заклинание, боевая аура, скрытая сила, секретное заклинание 3-го уровня, расход маны, 80, эффекты, изменяет элементный состав тела получателя заклинания и значительно увеличивает способности получателя заклинания. В то же время получатель заклинания получит подробное описание тренировки следующего дня, и благодаря практике получатель заклинания может развиваться и увеличить свою силу в разы. Примечание. Пусть это заклинание будет моим раскаянием в бесчисленных убийствах одаренных воинов, которых я лишил жизни. Глава 50. Первые последователи. Возможность. Сердце Джеки разобилось быстрее. Он надеялся, что Линк ему предоставит такую возможность, но он знал, насколько могуществен Линк, гениальный маг, победивший все темное братство, использовав только заклинания нулевого уровня. Разве такие люди дают обычные возможности? Конечно нет. Воин прижал руку к своему колотящемуся сердцу и молча ждал. Люси и Гилдерн, стоявшие позади него, не разделяли эмоций товарища. Они оба были не так взволнованы, как Джекер, но чувствовали серьезность Джекера и молчали. К этому времени Линк уже приобрел заклинание. Он протянул палочку новолуния, и мана перетекла в палочку. Процесс произнесения секретного заклинания третьего уровня отличался от обычного. Когда мана втекла в палочку, она начала складываться в сложные конфигурации, и затем палочка засветилась зеленой рунической аурой. Эта руническая аура была особой магической структурой. Линк увидел ее в волшебной книге и прочитал только введение о ней. Согласно книге, руническая аура была обязательной структурой заклинания высокого уровня. Каждая аура содержала независимую магическую структуру, и когда маг объединяет много разных типов аур, формируется сложное и мощное заклинание. В понимании Линка структура заклинания имела модульную конструкцию, в которой каждая аура представляла собой единицу этого модуля. Когда различные модульные единицы объединяются воедино, появляется возможность создавать бесконечно разнообразные заклинания. Такой модульный образ мышления был бы полезен. В нем есть огромный потенциал для дальнейшего развития, я должен тщательно изучить его. Такая идея пришла в голову Линку. Заклинание «Скрытая сила» содержало 9 рунических аур, и эти ауры светились от нижней части палочки до самого ее кончика. Каждая аура излучала зеленый свет, а затем сливались воедино на кончике, образуя светло-зеленый шар размером с кулак. Бесчисленные крошечные руны двигались внутри шара, как головастики, плавающие в пруду. Этих рун было слишком много, и они двигались слишком плотно, чтобы можно было различить каждую из них. От одного взгляда на них кружилась голова. Тело Линка, освещенное зеленой рунической аурой, казалось, излучало таинственный свет. Поскольку мана в его теле также танцевала и вибрировала, все его тело, казалось, тоже внезапно начало излучать свет. Джекер сглотнул. Его глаза были наполнены благоговением и уважением. Люси и Гилдерн затаили дыхание. В первый раз, когда они встретили Линка, независимо от того, как они смотрели на этого юношу, он был просто обычным молодым человеком, но теперь этот молодой волшебник выглядел величественным и богоподобным. Перед наложением заклинания Линк выбрал слова, которые Джекер смог бы понять, чтобы объяснить, что происходит. «Джекер, ты когда-нибудь слышал о боевом искусстве?» Джекер внезапно задержал дыхание, его сердце стучало, напоминая биение барабанов. Он мягко кивнул. «Конечно, оно ведь передается в дворянских семьях из поколения в поколение. На континенте Фируман боевое искусство всегда принадлежало только дворянам. Оно никогда не передавалось кому-либо за пределами дворянской семьи или простолюдинам, потому что суть боевого искусства передавалась только тем, кто был связан кровными узами. У любого простого человека, который хотел овладеть боевым искусством, был только один способ – вступить в армию, а затем подняться по карьерной лестнице, став рыцарем. Затем дворянская семья, которой он служил, окажет честь рыцарю, передав боевое искусство. Но это был опасный путь, потому что простому человеку было практически невозможно стать рыцарем. Ему пришлось бы бороться изо всех сил, и 9 из 10 человек, которые пытались достичь этого, умирали. Даже если бы они и получили боевое искусство, это был бы только самый базовый уровень. Они бы не получили самые важные части. Но теперь казалось, что этот маг, Линк, собирался наделить его драгоценным боевым искусством. В этот момент Джекер почувствовал, как кровь кипит в его венах. Он успокоил свое дыхание, боясь, что, если он будет дышать слишком сильно, то случайно погасит пламя шара зеленого света на палочке Линка. Он практически задыхался от напряжения. Стоявшие позади него Люси и Гилдерн были ошеломлены. Лицо Люси было красным, а пара ее миндалевидных глаз, полная надежды, сверкала. Гилдерн полностью забыл о 2000 золотых монетах. В его голове крутилась лишь единственная мысль о боевом искусстве. Боевое искусство для каждого воина на континенте Фирума назначало силу и славу. С его помощью можно взлететь и плыть по жизни на самой верхушке общества. Без этого человек был обречен бороться в грязи, независимо от того, насколько усердно он работал. «Джекер, ты готов?» – спросил Линк большого человека, стоявшего перед ним. Сильный гигант встал на колени перед Линком и торжественно опустил голову, как будто его посвящали в рыцари. Его голос дрогнул, когда мужчина произнес: «Да, я готов». Линк направил палочку, которую держал в руке, на Джекера. Зеленая аура перетекла в тело воина, и поверхность тела Джекера начала светиться. Тело мужчины светилось желтым земляным оттенком. Это было его уникальное боевое искусство, которое создало его тело, получив боевое искусство. Это было свидетельством уникальной способности заклинания «Скрытая сила Линка» развивать потенциал человека, улучшать его телосложение и позволять ему намного лучше поглощать энергию из окружения. Под действием этого заклинания боевое искусство Джекера быстро усилилось. Но это было еще не все. Джекер чувствовал, что в его голове появилась информация, которой раньше не было. Мужчина закрыл глаза, чтобы сконцентрироваться на этом, и был потрясен, обнаружив, что у него теперь был способ практики для развития его боевого искусства. Информация была очень четкой, с упоминанием ключевых деталей. Это было самое ценное знание для воина. Открыв глаза, Джекер прижал руку к своему сердцу и поклялся: «Мастер Линк, я, Джекер, сын Бадина, перед Богом Света клянусь, что с вашего согласия и с этого дня, я всегда буду верен вам, всегда буду следовать за каждым вашим шагом, моя сила придет вам на помощь, когда понадобится». Да, боевое искусство. Он получил то, чего так жаждал всю свою жизнь. Более того, Джекер получил полное боевое искусство без каких-либо упущений. Его мозг содержал все подробные методы. Все, что ему нужно было делать, это практиковать искусство ежедневно, и оно будет продолжать развиваться. С боевым искусством легендарные царства больше не будут для него просто фантазией. Однажды он будет обладать непревзойденной силой и станет самым сильным воином. Затем Джекер начал вспоминать о своем прошлом. Он родился в сельской местности, в маленькой горной деревне, его отец был кузнецом. Они оба были упрямыми, поэтому много спорили. Однажды, когда Джекер был еще маленьким, у них был жаркий спор, и после него Джекер сбежал из дома. Он планировал побродить и достичь успеха, прежде чем вернуться. Все эти годы, хотя он был очень трудолюбивым, мужчина чувствовал, что его успехи все еще были ничтожны, поэтому, хотя он очень скучал по отцу и сестре, ему было очень стыдно возвращаться домой. Но теперь все должно было измениться. Он тяжело вздохнул. Джекер чувствовал себя более чем удовлетворенным. Его сердце было преисполнено уважением и благодарностью к юному волшебнику, стоящему перед ним. Его доброта тронула сердце Джекера. Он был готов отдать свою жизнь, чтобы служить Линку. Линк был озадачен реакцией Джекера. Он лишь стремился получить товарища. Он никогда не думал о том, чтобы получить последователя, поклявшегося ему перед Богом Света. То, что сделал Джекер, было по сути продажей своей жизни Линку. Тем не менее Линк всего лишь наложил на него одно маленькое заклинание. Его усилия были крошечными, на земле это не получилось бы так просто. Но потом, когда он обдумал произошедшее, Линк внезапно понял, что в этом мире, странном мире, был свой отдельный набор правил. Он понимал, что боевое искусство было очень важно для воина, поэтому ему не нужно было спорить с ним или возражать ему. Юный маг решил, что в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Итак, парень кивнул и сказал: «Я разрешаю тебе быть моим последователем, но я не люблю, когда меня прерывают. Ты можешь идти своим путем, и всякий раз, когда ты мне понадобишься, я найду тебя». «Да, милорд», Джекер немедленно стал по-другому обращаться к Линку. Он оглянулся и посмотрел в глаза Люси и Гилдерну. Трое наемников уже давно сражались плечом к плечу, поэтому они хорошо понимали друг друга. Люси и Гилдерн сначала заметили странное выражение в глазах Джекера, а теперь Джекер снова напомнил им. Они не были глупы, и оба знали, что такая возможность была редка, поэтому, недолго думая, наемники опустились на колени. «Милорд, пожалуйста, прими и меня как своего последователя», сказала Люси, хотя в ее тоне была некая неопределенность. Она знала Линка недолго, поэтому у девушки все еще были некоторые сомнения. «Милорд, позволь мне погреться в твоей славе», сказал Гилдерн. Оказалось, что он, человек, который всегда говорил с сарказмом, все-таки знает, как льстить людям, когда сам этого захочет. Глава 51. Мой брат. Часть 1. Сейчас максимальный запас маны Линка составлял 99,1 очков. Когда мана мага была полна, его тело излучало ауру, а глаза сияли. Это были просто эффекты магии. Но сейчас мана Линка снизилась до 9 очков, и поэтому магическая аура вокруг его тела резко потускнела, и глаза заметно потухли. Когда трое наемников впервые встретились с Линком, они увидели именно такого ничем не примечательного молодого человека. Линк обдумал клятву верности Люси и Гилдерна и решил принять их. Все трое были одинаково важны для группы наемников Фламинго. И Люси, и Гилдерн проявили многообещающие навыки и зарекомендовали себя как надежные в битве товарищи. Поэтому Линк кивнул в знак согласия. «Я и на вас наложу боевое искусство, но не сейчас, потому что я исчерпал всю свою ману. Кстати, я должен напомнить вам, что боевое искусство – это лишь инструкция, как правильно тренироваться. Если вы хотите развить свою боевую ауру, вам все равно придется много работать. В конце концов, скрытая сила – это заклинание только третьего уровня, и это была только базовая его версия, приобретенная Линком за очки Амни. Другими словами, это было только боевое искусство среднего уровня, поэтому получившаяся в результате его применения боевая аура тоже не будет выдающейся. Линк подсчитал, что если наемники будут практиковаться достаточно усердно, в 35 лет они смогут достичь 5 уровня, но с этого момента им будет все труднее и труднее продвигаться дальше. Люси и Гилдерн, вероятно, достигли бы своего пика на 6 уровне, в то время как Джекер мог бы подняться немного выше, но все же, не выше 7 уровня. Но это было, конечно, только временно. Если эти трое очень помогут ему, Линк, может быть, рассмотрит возможность в будущем предоставить им боевое искусство более высокого уровня. Понятно. Все трое наемников кивнули. Они никогда не уклонялись от дисциплины и тяжелой работы. Они боялись лишь бесполезных и напрасных усилий, когда были вынуждены продираться сквозь сложности и выкладываться по полной, при этом оставаясь на том же уровне. Наемники заметили, насколько устало выглядел Линк, поэтому они извинились, попрощались и покинули чердак. Как только они достигли зала гостиницы, Джекер воскликнул: «Теперь я чувствую, что мои мечты в моих руках». Люси все еще была потрясена тем, что произошло на чердаке. «В последнее время я вообще чувствую себя так, словно я во сне. Джекер, мы должны отдать лорду Линку все деньги, которые у нас остались. Я слышала, что изучение магии требует больших затрат. Как только он оплатит обучение, у него может остаться не так много денег», — пробормотала она. У них еще оставалось 1500 золотых монет, и эта сумма была слишком большой, чтобы потратить ее. В конце концов, они могли лишь спрятать золото где-нибудь в безопасности и оставить там. Люси права. «Джекер, что скажешь ты?» — произнес Гилдерн. Гилдерн больше не чувствовал обиды на Линка. Теперь, владея боевым искусством, он осмелился надеяться на светлое будущее. Деньги были ничем по сравнению с тем, насколько бесценны были боевые искусства для воинов, и все же Линк так любезно даровал им такую драгоценную вещь. Если бы он завидовал Линку из-за денег, то его можно было бы называть корыстной глупой мышью. Джекер, конечно же, не возражал. Он посвятил свою жизнь Линку. Теперь, когда все в группе наемников Фламинго стали последователями Линка, он знал, что все, что приносило пользу Линку, принесет ее им. Чем сильнее становится Линк, тем более перспективным будет и их будущее. И поэтому он сделает все возможное, чтобы поддержать прогресс Линка. Мы должны не только отдать ему оставшиеся деньги, но и стремиться как можно скорее увеличить свою мощь и заработать столько денег, сколько сможем, чтобы поддержать учебу лорда Линка, — сказал Джекер. Люси и Гилдерн оба были достаточно умны, чтобы понять мудрость слов Джекера. Они оба кивнули, выразив свое согласие. Джекер тихим, серьезным голосом добавил: «И еще, пока что нам следует залечь на дно. Нужно не создавать шума, чтобы никто не заметил нас, по крайней мере, пока не утихнет эта буря. Сейчас самое лучшее, что мы можем сделать, это вернуться к тренировкам и сосредоточиться на них. Я поделюсь с вами указаниями, которые получил с боевым искусством, чтобы вы тоже могли его практиковать». В последнее время они ходили по лезвию ножа, и многие люди из подпольного мира пытались найти их. Даже сегодня им приходилось быть особенно осторожными, когда наемники шли в отель речной бухты, опасаясь, что жизнь Линка может оказаться под угрозой. В данных обстоятельствах самым разумным было последовать примеру черепахи и некоторое время прятаться в своем панцире. Когда все трое пришли к соглашению, они решили вернуться в свою временную штаб-квартиру, чтобы получить деньги. Но, выйдя из гостиницы, они заметили карету прямо перед входом. Это была красивая карета с небесно-голубым верхом и серебристо-позолоченными краями. Лошади в упряжи были величественными, длинноногими, благородного происхождения. Они выглядели сильнее лошадей некоторых рыцарей, которых они видели на севере. Даже кучер был одет в роскошную ливрею. Благодаря только одному взгляду стало ясно, что карета принадлежала какой-то важной особе. Кто это прибыл в гостиницу? Должно быть, какая-то важная птица. Холл гостиницы теперь гудел от шипящих голосов, обсуждающих личность приближающегося посетителя. «ТСС, разве вы не заметили герб на карете? Она из Академии магии Восточной бухты», — тихо сказал кто-то в зале. «Это что, волшебник?» — ответил ему другой. Услышав эти разговоры, трое поспешили отойти в сторону, чтобы уступить дорогу. С тех пор, как они встретились с Линком, они теперь обрели новое уважение ко всем магам. Для них настоящие маги были почти такими же могущественными, как сами боги, существовавшие в совершенно ином плане реальности, чем те бродячие маги, которых они встречали ранее. Линк еще не смог поступить в академию, но его сила уже внушала страх. Они не могли себе представить, насколько могущественнее был бы маг из Академии магии Восточной бухты. «Интересно, насколько могуществен этот маг?» — одновременно подумали трое. Когда карета наконец остановилась, дверь открылась. Из кареты вылез молодой человек, одетый в небесно-голубую магическую мантию. Гилдерн резко вздохнул, как только увидел его. «Клянусь богом света, как парень может быть настолько красивее меня?» Гилдерн всегда считал себя красивым, и своей внешностью он покорял многих женщин. Но, Глядя на мага, появившегося перед ним, лучник впервые за всю свою жизнь почувствовал стыд за свою внешность. Достаточно взглянуть на него, это сделанная на заказ одежда для магов, это белая нефритовая палочка в его руке, его высокое и хорошо сложенное тело, это мечтательное лицо с поразительными чертами, и это великолепная аура, окутывавшая все его тело, словно бог солнца сошел с небес. Так изумленно думал Гилдерн. Обладать такой привлекательной внешностью и одновременно быть настоящим магом из Академии, он, должно быть, был любимчиком бога света. Этот маг, только появившись в комнате, стал центром внимания. Все вокруг стали карликовыми от его присутствия, даже почти семифутовая фигура Джекера с его мускулистым телосложением теперь побледнела по сравнению с этим великолепным существом. Какой счастливый ублюдок! Гилдерн тоже почувствовал, как его словно магнитом тянет к нему, и не мог не позавидовать этому магу. Люси была единственной, кто не попал под его влияние. Она нахмурилась и выругалась. Ну и что, он же выглядит как баба. Когда она была моложе, ее обманул красивый парень. Мало того, что этот ублюдок изменял ей, что было непростительно, так он еще и украл все ее деньги. С этого момента она особенно подозрительно относилась ко всем красивым парням. Теперь она думала, что обычные парни, такие как Линк, гораздо лучше и, безусловно, гораздо надежнее, а значит, заслуживают доверия. Джекер был самым спокойным из всех. Он слегка приподнял брови и произнес: «Почему у меня такое чувство, что этот маг из Академии магии Восточной бухты все же не так силен, как лорд Линк? Он был воином третьего уровня, который теперь обладал боевым искусством. Теперь он был гораздо более проницателен, и, посмотрев на мага, стоявшего перед ним, он почувствовал, насколько он был слабым. Джекер, вероятно, мог бы победить его одним ударом. Кто знает, может, он просто симпатичный мальчик, который ни на что не годен», — поморщившись, сказала Люси. К этому времени молодой маг вошел в гостиницу, каждый словно под гипнозом наблюдал за ним. Затем трое наемников отвернулись, вышли из гостиницы и пошли своим путем. Магом был никто иной, как Элиард. Он был здесь, чтобы навестить Линка. Он не только принес ответы на вопросы своего друга, но и привез с собой учебник магии от Мойры и немного денег. Он знал, что у Линка осталось не так много денег после того, как тот одолжил ему 1300 золотых. У него до сих пор не было возможности вернуть ему все деньги, но теперь, когда он был студентом в Академии, он понял, что в мире магов 1300 золотых монет были действительно небольшой суммой. Будучи любимым учеником Мойры, он использовал свои таланты для написания магических свитков нулевого уровня, создал несколько базовых зелий и заработал 15 золотых монет. Он полагал, что у Линка не будет много денег, поэтому принес 10 золотых монет в надежде, что это сможет облегчить нынешнюю ситуацию Линка. Найдя трактирщика, Элиард спросил его: «Привет, Мэтт, в какой комнате живет мой друг, мистер Линк?» Глава 52. «Мой брат. Часть 2. Хозяин гостиницы Мэтт вспомнил Элиарда, и Линк произвел на него еще более глубокое впечатление. Когда он увидел Элиарда, то пожал плечами и сказал: «Комната? Он живет не в комнате. После вашего ухода мистер Линк решил остаться на чердаке». «Что? Чердак?» Сердце Элиарда быстро забилось. Он постарался не показывать своих эмоций и продолжил спрашивать: «Почему он живет на чердаке? У него нет денег, почему же еще?» Сухо ответил Мэтт: «Раньше он ел даже грубый пшеничный хлеб каждый день. Две булки в день, одна на обед и одна на ужин. В последнее время кажется, что он начал зарабатывать деньги, но, я бы сказал, не так уж много. Большую часть времени он сидит взаперти на чердаке. Если вы хотите увидеть его, парень наверху». Когда он услышал это, сердце Элиарда снова начало быстро биться. Он знал, что после того, как Линк дал ему 1300 золотых монет, у него, вероятно, осталось немного денег. Но он никогда бы не подумал, что это приведет к такой ужасной ситуации. Но почему он не упомянул об этом в письмах? В письмах он рассказывал о красоте леса Гервент, задавал вопросы насчет заклинания и теории магии, и, тем не менее, не говорил ни слова о жизненных условиях, в которых он оказался. Почему Линк так и не рассказал ему? Элиард не мог придумать ни одного ответа на этот вопрос. Он поблагодарил Мэтта и под пристальным взглядом толпы в холле гостиницы поднялся по лестнице на чердак. По дороге он услышал, как люди в зале обсуждали его. Но это настоящий маг. Он что, правда пришел сюда, чтобы встретиться с Линком. Значит ли это, что Линк действительно волшебник? Это невозможно. Он носит изодранные лохмотья, ест и спит в месте, в котором даже я не хотел бы жить. Как он может быть волшебником? Эти возгласы подтвердили слова хозяина. Элиард теперь был еще более расстроен. Его глаза начало жечь, пока, наконец, это не стало совсем невыносимым. Юный волшебник подумал, что, наверное, пыль в гостинице попала ему в глаза. Он опирался на деревянные перила и продолжал подниматься. Добравшись до третьего этажа, он повернул за угол и подошел к чердаку гостиницы. Чердак был темным и грязным, лестница была покрыта толстым слоем пыли, а дверь на чердак была низкой и узкой. Когда Элиард стоял у двери, это тесное пространство буквально душило его. Он прожил в просторной волшебной башне с высокими потолками так долго, что, вернувшись в жилище простых людей, он чувствовал себя здесь чуждым и не в своей тарелке. Элиард тихо постучал в дверь. Он изо всех сил старался успокоиться и сохранить самообладание. «Заходите, открыто», — голос оказался знакомым. Он был таким же спокойным и нежным, как и прежде, как тихий пруд в звездную ночь. Элиард открыл дверь и вошел в комнату, и увидел спину Линка, залитую солнечным светом. Золотой лучик солнечного света лился через маленькое окошко на чердаке, словно золотой столб в темной душной комнате. Столб света приятно освещал его хрупкое худощавое тело. Изможденная фигура сидела на сломанном стуле, ее рука держала гусиное перо, и он без устали писал что-то на старом покрытом пятнами столе. В углу стола лежало несколько учебников магии и стопка свитков из козьей кожи. Элиард посмотрел направо и увидел на полу жесткий матрас. В углу комнаты висела большая паутина, в центре которой как бы между прочим висел толстый паук. В другом углу была большая дырка в стене, забитая тряпками. Похоже, это не помогло, потому что потоки холодного сквозняка все еще дули на чердаке. Дряхлая комната в отвратительном состоянии была похожа на типичное жилище бедного крестьянина. Раньше Элиард был сиротой-бродягой, поэтому он хорошо знал такую жизнь. Но он никогда не думал, что Линка, сына дворянина, тоже постигнет эта участь. Но именно потому, что Элиард пережил все это раньше, он еще сильнее сочувствовал тому, что Линку приходится терпеть такую жизнь. Мучения, стыд и благодарность, целый поток эмоций нахлынул на Элиарда, они вызвали горячую вспышку в его глазах, и парень заплакал. Но прежде, чем слезы успели скатиться вниз, он поспешно поднял подбородок, и слезы вернулись обратно. Когда ему было 8 лет, дети на улице издевались над ним. Он плакал и плакал, но так как он был сиротой, никто не приходил его утешать, люди только шутили и смеялись над ним. С тех пор он поклялся, что никогда больше не будет плакать, но в этот раз он не мог сдержать слез. Линк был дворянином, у него были 1300 золотых монет, парень мог бы с комфортом жить в гостинице речной бухты. Но поскольку он хотел помочь Элиарду, то пожертвовал собственным комфортом, Линку пришлось жить в столь плохих условиях. Как это могло не тронуть сердце Элиарда? Еще более мучительным оказался тот факт, что Линк никогда не говорил об этой ситуации ни слова. Он с комфортом жил в волшебной башне, изучал магию, а Линк никогда не говорил ни слова о своей трудной жизни. Вместо этого он всегда утешал Элиарда, напоминая ему, что тому следует сосредоточиться на учебе и не отвлекаться. Элиард даже не подозревал, что нечто подобное может происходить с Линком. «Линк», — осторожно позвал его Элиард, стараясь успокоиться. Казалось, это потрясло хрупкого человека. Перо в его руке застыло, и он обернулся. «Элиард, что ты здесь делаешь?» — сказал Линк в недоумении. Он похудел, стал намного худее, чем месяц назад. Его глаза казались большими, они выглядели унылыми и безжизненными. На его теле была грубая льняная одежда, которая казалась слишком большой, поскольку висела на костлявой фигуре молодого человека. Сердце Элиарда сжалось при виде его друга. Он был на пределе, его глаза теперь стали красными, и... Когда слеза все-таки упала, юноша сказал: «Почему ты ничего не сказал мне?» Линк был в недоумении, когда увидел выражение лица Элиарда. Он задавался вопросом, как этот парень может быть настолько чувствительным. Он был почти взрослым, как он мог плакать из-за такого незначительного вопроса. Но исходя из того, что Линк знал об игре, он понял, что таков был характер Элиарда. В игре было всего 3 случая, когда Элиард заплакал. Первый раз он оплакивал свою жену, убитую демоном, второй раз – товарища, погибшего в битве, и третий – когда он увидел бесчисленных беженцев с севера. Этот наполовину мужчина, наполовину мальчик, был таким чувствительным. Линк подумал об этом и догадался, почему Элиард расстроился, и, рассмеявшись, сказал: «Ты обвиняешь меня в том, что я упустил такую маленькую деталь». Элиард кивнул. Парень жил в академии с комфортом. На самом деле, если бы он немного потрудился, то мог бы даже заработать несколько золотых монет. В этом месяце он не тратил много времени на написание магических свитков, и все же заработал 15 золотых монет. Некоторые более трудолюбивые ученики могли заработать более 50 золотых монет за месяц. Если бы только Линк сказал ему, Элиард сделал бы все, чтобы его другу не пришлось жить в таких плохих условиях. Линк засмеялся и покачал головой. «Мой друг, я живу не так плохо, как кажется. Смотри, если ты выглянешь из этого окна, то увидишь прекрасный лес Гервент. Послушай, разве ты не слышишь, как тихо и спокойно в этой комнате? Подумай только, у меня нет денег, я ношу старую и простую одежду, поэтому никто не смотрит на меня, никто не отвлекает меня и не мешает мне, так что я могу полностью сосредоточиться на работе над моей диссертацией и магическими заклинаниями. Разве ты не видишь, как мне повезло?» Когда он произнес эти слова, Элиард покачнулся, но он не мог не почувствовать, что что-то не так. «Но, никаких но, ты же знаешь, меня волнует только магия, для меня не важно ничего, кроме магии». Линк все улыбался, сияя ярко, словно солнце, прогоняя мрак и тьму из сердца Элиарда. «Хорошо, раз он так считает». Элиарду стало лучше, но то, что он увидел сегодня, глубоко запечатлелось в его сердце, и этого юный маг не забудет никогда. Он знал, что в этом мире был только один человек, который пожертвовал бы своей честью и достоинством, который был бы готов оказаться высмеянным, кто хотел жить как нищий, просто чтобы помочь ему. Он считал такого человека ничем иным, как братом. «Если понадобится, Элиард будет готов пожертвовать всем ради этого брата. Ты свободен сейчас, давай выпьем по бокалу в зале, что думаешь?» Элиард вытер слезы и спрятал подальше свои эмоции. «Конечно, давай, только дай мне минутку, я приведу в порядок свитки», смеясь, сказал Линк. Когда все было аккуратно убрано, они спустились вниз в зал. «Мэтт, лучшие блюда, которые у тебя есть, и лучший эль», крикнул Элиард. «Без проблем», улыбнувшись, сказал Мэтт. Как только им принесли еду и напитки, двое друзей устроились за столом, болтая и наслаждаясь трапезой. Они говорили о том, как продвигается диссертация Линка, и обсуждали некоторые проблемы теории магии. Элиард рассказал Линку о том, что он видел и чему научился в академии, а также поделился несколькими сплетнями, которые услышал. Каждый из них был настолько вовлечен в разговор, что не замечал, как выпили более 10 чашек эля. Элиард не мог справиться с таким количеством алкоголя, поэтому его слова стали звучать неуместно, и он начал болтать глупости. Линк мог сдерживать действие алкоголя, поэтому ему удалось хотя бы казаться трезвым. Будучи пьяным, Элиард начинал вести себя странно. Он плакал, затем смеялся. Линк не знал, что с ним делать, поэтому он попросил слугу из гостиницы отвезти Элиарда в комнату, чтобы тот мог отдохнуть. «Нет, прекрати, отвали, я хочу спать на чердаке», продолжал настаивать Элиард. У Линка не было другого выбора, кроме как уступить другу, и в конце концов на чердак принесли еще один матрас, и через некоторое время Элиард наконец заснул на нем. Линк вспотел от того, что пытался усмирить Элиарда, и вскоре легкий эффект алкоголя улетучился. Он вышел из гостиницы и поговорил с кучером Элиарда из Академии магии. Кучер сказал, что они запланировали провести ночь в городе и завтра должны вернуться в академию. Линк почувствовал облегчение и направился обратно на чердак. Элиард принес с собой на чердак свитки и какой-то учебник. Линк просмотрел их, и учебник немедленно очаровал его. Это был учебник магии высокого уровня, то, что нужно. Этот магический учебник назывался «Прогресс в магических заклинаниях». Он содержал введение в заклинания первого уровня и структуру заклинаний. В нем также была грубая сводка о прогрессе заклинаний высокого уровня. Линк пролистал страницы и обнаружил, что также в книге содержались подробные описания структур рунической ауры. Какая замечательная книга! Она сразу же поглотила его внимание. Он все читал и читал, совершенно не замечая, как летит время. Он не знал, сколько прошло времени, когда позади него вдруг раздался голос. «Сколько сейчас времени?» Это проснулся Элиард. Линка напугал неожиданный голос. Он нащупал свои карманные часы и сказал: «Сейчас 7 вечера». Только теперь Линк понял, что он очень голоден. «Я пойду принесу нам что-нибудь поесть». Элиард тоже был голоден, поэтому он покинул чердак, а через 5 минут вернулся с огромным подносом сыра. Оба приступили к еде. Во время еды Линк продолжал читать учебник магии. Он очень тщательно пролистывал каждую страницу и старался не допустить попадания пыли или грязи на страницы. Элиард же просмотрел диссертацию Линка. Юный волшебник был полностью очарован диссертацией Линка. Тишина между ними прерывалась лишь случайными бормотаниями Элиарда, такими как «это поразительно», «о, я никогда раньше не видел таких выводов». Элиард был очарован работой Линка. Глава 53.1. «Мой брат», часть 3. Всю ночь на чердаке гостиницы речной бухты ярко горела свеча. Там усердно трудились двое молодых магов. Один увлекся изучением магического учебника, другой погрузился в дипломную работу первого. Время пролетело быстро, и никто из них не заметил, как наступила полночь. Линк почувствовал усталость, поэтому отложил учебник и приготовился ко сну. Его тело было довольно хрупким, поэтому он должен был быть осторожным и заботиться о своем здоровье. Даже при том, что он часто был настолько погружен в задачу, что забывал про время, когда он вспоминал о нем, Линк всегда старался хорошо отдохнуть. Устроившись под одеялом, он заметил, что Элиард все еще размышляет над диссертацией. «Эй, Элиард, уже поздно. Почему бы тебе не отдохнуть?» – сказал он. «Минутку, я тут кое-что пытаюсь понять», – сказал Элиард, быстро набрасывая заметки гусиным пером. Он отчаянно пытался прояснить вопрос о преобразовании маны в диссертации Линка. Возможно, он мало что знал о применении или использовании этой теории, но он не мог не восхищаться ею. Как маг, он мог легко ощутить чувство элегантности этой простой формулы маны, хотя он был просто учеником. Подобно тому, как развратный мужчина был бы пленен одним видом красивой девушки, он был точно так же полностью поглощен работой. Линк увидел, насколько сосредоточенным был Элиард. Он знал, что никак не сможет убедить друга отдохнуть, поэтому больше ничего не сказал и заснул сам. Ночь прошла тихо. Линк проснулся автоматически, как заведенный, в 3 часа утра следующего дня. Его концентрация теперь была высокой, острой, как бритва, и он почувствовал, что в комнате были какие-то тихие движения. Открыв глаза, он увидел, что Элиард все еще сидит за столом точно так же, как и до того, как Линк заснул. Его глаза были красными, как у кролика, но он не казался ни капельки сонным. Так он такой же упертый, как и я. Не зря в игре Элиарду удалось стать легендарным высшим магом. Линк старался не беспокоить его, сев и произнеся заклинание освещения. Затем он начал читать учебник, который Элиард принес с собой. Магический учебник был собственностью Академии магии Восточной бухты, поэтому Ланг должен был вскоре вернуть его. Он прочитал книгу один раз, просто чтобы запомнить ее содержание. Тогда он будет медленно понимать смысл того, что запомнил позже. У него была необыкновенная память, плюс Линк только что проснулся, так что его мозг сейчас работал на полную мощность. Ему было достаточно прочитать учебник только один раз, чтобы запомнить все, включая графики и иллюстрации. Он прочитал его во второй раз, чтобы рассмотреть некоторые детали, которые он мог пропустить, а затем еще раз, чтобы укрепить свою память. Теперь, когда он читал книгу 4-й раз, то мог ясно помнить каждую деталь этого магического учебника 1-го уровня под названием «Прогресс в магических заклинаниях». Только просмотрев свои воспоминания, он мог вспомнить каждую деталь из книги так же ярко, как если бы смотрел слайд-шоу. «Конечно, приятно иметь невероятный мозг», — гордо подумал Линк. Он был благодарен за исключительную память, которой он теперь обладал. К этому времени на улице уже стало светло. Линк снова посмотрел на Элиарда и увидел, что друг все так же погружен в его работу. Он заметил, что лицо Элиарда побледнело, и подумал, что если он продолжит в том же духе, то скоро совсем обессилит. Поэтому Линк подошел к нему и отодвинул свою работу. «Эй, тебе правда нужно отдохнуть. Подожди, дай мне почитать его еще немного», — умолял Элиард. Он смотрел широко раскрытыми глазами на бумагу из козьей кожи в руке Линка. Он словно собирался схватить его, но не решался сделать это. «Я же даже еще не закончил его, зачем так спешить?» Линк был озадачен тем, в каком восхищении от его работы был Элиард. Он думал, что тому, что он написал, все еще не хватало организации, четкой линии мысли. Он думал, что его работа была далека от презентабельности и законченности. И чем это Элиард так заинтересовался? Что, ты еще даже не закончил ее? Элиард выглядел обескураженным. Он читал его всю ночь, но в конце концов успел прочитать только 3 страницы. Из того, что он прочитал, он понимал максимум половину, но на самом деле Линк написал всего 15 или 16 страниц. Прошлой ночью он пролистал последние несколько страниц, но понял, что не может понять, что там написано. Но даже в этом случае он был уверен, что этот тезис содержал новые и революционные идеи. Линк, я думаю, если бы ты мог просто привести в порядок некоторые моменты в диссертации, а затем придумать подходящее название, я уверен, что оно могло бы быть одобрено Академией. А что, если я скопирую части твоей диссертации и принесу ее в Академию, чтобы мой куратор мог глянуть на нее? Сказал Элиард. Эта идея пришла к нему только что. Он полагал, что даже если диссертация не поможет Линку в поступлении в Академию, это определенно улучшит мнение его куратора о Линке. Может, она даже даст Линку больше учебников. Элиард сделал бы все возможное, чтобы помочь Линку, без колебаний. Очень жаль, что врожденного волшебного таланта Линка было недостаточно, иначе он давно был бы принят Академией. Элиард вздохнул. Он заметил, что нынешняя магическая аура Линка была такой же тусклой, как и раньше. Было очевидно, что Линк только утешал себя, когда говорил Элиарду, что его магическая аура была такой тусклой потому, что он был ранен. Линк не знал, что в тот момент происходило в голове Элиарда. Он обдумал идею Элиарда, затем кивнул и сказал: «Хорошо, ты еще не отдохнул, так что тебе лучше поспать после завтрака. Я приведу в порядок части моей диссертации, которые я уже написал, и ты сможешь забрать ее с собой». Он только что пробежал глазами книгу «Прогресс в магических заклинаниях» и жадно впитал все знания, которые только мог почерпнуть. Он был как странник в пустыне, который выпил всю воду из первой же лужицы, на которую он наконец наткнулся. Если Линк чувствовал себя так с книгой, он был уверен, что, когда он, наконец, станет студентом Академии магии Восточной бухты, то будет чувствовать себя так же, как нищий, который вошел в пещеру скрытых сокровищ Аладдина. От этих мыслей Линку еще больше захотелось поступить в Академию. Элиард же действительно очень устал. После завтрака он лег спать, а Линк начал подчищать диссертацию. Даже несмотря на то, что Линк заметил, что ему еще предстоит долгий путь до завершения своей работы, уже начала намечаться четкая схема. Будучи автором, он очень хорошо знал содержание, поэтому в самое короткое время ему удалось организовать всю работу по отдельным частям. Из тех частей, на которые она была разделена, самая первая была посвящена формулам Всемирного закона гравитации Ньютона. Действительно, Линку наконец удалось выработать формулы Всемирного закона гравитации, но это был лишь поверхностный вывод, связавший воедино многие сложные идеи в его диссертации. Были еще места, которые не содержали доказательств. Короче говоря, настоящая работа не отражала истинную глубину анализа Линка. Эта часть содержала самые убедительные аргументы, поэтому я отдам ее Элиарду с собой. Остальное все еще слишком неоднозначно, лучше я поработаю над остальной частью, прежде чем показывать. Линк принял окончательное решение отдать Элиарду те части его диссертации, где он вывел формулы Всемирного закона гравитации. Что касается частей, в которых он копал глубже и делал более сложные предположения, то юноша чувствовал, что они все еще слишком неопределенные, и не хотел показывать их кому-либо. Решив, какие части он включит, Линк скопировал отредактированную версию работы на новые козлиные свитки. Затем, пока Элиард все еще спал, он вынул свитки, на которых наставница Элиарда написала свои ответы на вопросы Линка, и начал их читать. В тот момент, когда он прочитал ответ на первый вопрос, Линк должен был признать, что наставница Элиарда действительно была одаренным магом с глубокими познаниями в магии. Ее объяснения обладают такой ясностью и убедительностью. Этот куратор, Мойра, определенно впечатляет. Почему я не слышал об этом имени раньше? Таким вопросом задался Линк. Все вопросы, которые он задавал Элиарду, были сложными, но Мойра могла дать ему ответы, которые не только развеяли все сомнения Линка, но и вдохновили его новыми идеями для дальнейшего написания его диссертации. Глава 53.2. Мой брат, часть 3. Он тщательно пытался вспомнить персонажа по имени Мойра в игре, но все же не мог. Ее не было даже во время печально известном инциденте при Академии магии Восточной бухты. Но странно, что такая мудрая волшебница пятого уровня, у которой есть своя личная башня магов, не оставила след в истории. Но это не важно. Линк не мог придумать причину, по которой Мойра не упоминалась в истории игры, но он решил оставить этот вопрос в стороне и продолжил читать ответы на свитке. Он читал быстро, поэтому за короткое время закончился всеми шестью ответами. Как раз когда он убирал свитки, парень заметил аккуратные записи, оставленные Мойрой. «Я рада, что у моего ученика есть такой уникальный друг, как вы. Вы глубоко понимаете магию, ваши подходы уникальны. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно магии или заклинаний, напишите мне напрямую, и я сделаю все возможное, чтобы предоставить вам ответы и объяснения». Мойра Драскин. Эти слова доказывали, что Линк получил признание Мойры. Некоторое время он размышлял и понял, что у него есть несколько вопросов. Поскольку Мойра настояла, что она была бы рада помочь, почему бы сейчас не задать ей несколько вопросов? Линк поднял перо и записал несколько новых вопросов. Элиард вернется в академию сегодня, поэтому он просто отдаст ему письмо, чтобы тот мог передать его Мойре. Элиард проснулся в полдень. Прежде чем уйти, он собирался оставить 10 золотых монет для Линка, но Линк, радушно поблагодарив его, отказался. «Не волнуйся, мой друг. Мой отец наконец-то ответил на мои письма и тоже прислал мне денег. О, это приятно слышать», — сказал Элиард, ему заметно полегчало. Он знал, что отец Линка был дворянином, поэтому не нашел странным тот факт, что он отправил Линку немного денег. «Ну, до свидания, Линк», — сказал Элиард. «Прощай, береги себя». Так, Элиард взял исправленную диссертацию Линка, учебник Мойры и письмо Линка с собой. Он забрался в карету и отправился обратно в Академию магии Восточной бухты. Когда карета уже скрылась из виду, Линк вернулся в гостиницу. Теперь отношение людей в зале гостиницы к нему резко изменилось. Они стали относиться к нему с большим уважением и почтением. Линку показалось это забавным. Как это было типично для простых людей, они пили в холле весь день, обсуждая всякий бред. А потом, когда в небе появлялась яркая звезда, они все указывали на нее и удивленно восклицали в страхе. Но через несколько минут они возвращались к своим сплетням и слухам, тратя впустую свою жизнь. Линк не почувствовал себя польщенным или уважаемым, получив уважение этих людей. Он подошел к стойке и сказал трактирщику Мэтту: «Отправьте мой ужин и завтрашний завтрак в мою комнату, пожалуйста, спасибо». Лицо Мэтта расцвело так же ярко, как цветок хризантемы. «Без проблем». Линк поднялся по лестнице на чердак и вернулся к чтению. «Я знаю много заклинаний первого уровня. Если бы я мог улучшить несколько заклинаний, а затем создать несколько высших магических навыков, моя сила увеличилась бы во много раз. Но с какого заклинания мне лучше начать?» Некоторое время он обдумывал это и решил улучшить заклинание «Векторный бросок». Это заклинание потребляло мало маны, его способность к адаптации была безграничной, и даже если противник был вооружен антимагическим снаряжением, это заклинание все равно могло бы причинить врагу значительный урон и боль. В тот момент, когда Линк погрузился в глубокую концентрацию, сосредоточившись на своей задаче модифицировать заклинание, что-то зловещее разворачивалось в подпольном мире леса Гервент, в бухте Эхо. Две черные тени стояли среди руин бухты. «Вы нашли руны?» — спросила черная тень, на которой был свободный плащ, она держала палочку в руке. Если бы Виктор был еще жив, он бы узнал скрытую фигуру как того самого таинственного мага, который дал ему оккультные руны. «Нет, я не смог найти их в бухте, но я нашел это», — произнесла другая черная тень, одетая в серо-коричневые кожаные доспехи, лицо фигуры было закрыто капюшоном. Человек только вышел из пещеры и держал кусочек сгоревшей красноватой гнилой плоти и фрагменты кожаных доспехов. Маг в черной одежде был встревожен. «Здесь применили магические заклинания. Я видел эту кожаную броню раньше, это Виктор. На него, должно быть, подействовала оккультная магия, и все же его убили. У кого есть такая мощь? Мог ли это быть маг из Академии магии Восточной бухты?» «Нет, Виктор был осторожен. Он бы не спровоцировал гнев магов. Я слышал, что это сделала группа наемников». «Наемники?» Черная тень на мгновение замолчала, затем снова открыла рот. «Найди этих людей, руны должны быть найдены во что бы то ни стало. Вот твоя награда». «Понял». Черная тень взяла сумку у волшебника в черной одежде. Он открыл его, увидел содержимое и улыбнулся. Затем границы его тела размылись, он стал прозрачным и полностью исчез в окрестностях бухты. Мягкие шелестящие шаги эхом разносились по бухте. Это были шаги черной тени, скрытой заклинанием, которое и дало ей невидимость. Глава 54. Свист Линка. Стоял прекрасный день. Небо было ярким и синим, словно чистый турмалин. Золотой солнечный свет просачивался сквозь полотно листьев, рисуя картину пятнами света и тени на земле. Птицы с зелеными перьями пели хвалу матери природе, белки сновали с дерева на дерево, стараясь запасти как можно больше еды до наступления зимы. В городе речной бухты недалеко от небольшой штаб-квартиры группы наемников «Фламинго» посреди леса была поляна. Эта поляна была шириной около 100 футов. Наемники тщательно вычистили ее, выровняли землю, а затем покрыли ее мелким песком. На ней установили учебные деревянные манекены и мишени для стрел, там же стояла и хижина для отдыха. В районе, прилегающем к поляне, были посажены колючие кустарники и было установлено много устройств, которые не давали другим пролезть на их территорию. Если кто-то посторонний вздумает вторгнуться сюда, устройства будут издавать громкие звуки. С тех пор, как Линк использовал заклинание «Скрытая сила» на Джекере, он оттачивал свои боевые навыки в этой чистой области. Изначально его тело было очень сильным, но теперь, когда воин получил боевое искусство, его сила все накапливалась и росла. Спустя всего несколько дней он перешел на третий уровень, и было видно, что он сможет прорваться даже на четвертый уровень. Люси и Гилдерн смотрели на Джекера с огромной завистью к его прогрессу. Они могли только надеяться, что Монолинка восстановится быстро, и он использует это загадочное заклинание и на них. Линк отдыхал 5 дней, он наверняка уже восстановил весь свой запас маны. В эти несколько дней жизнь Линка была очень удобной, поскольку он не хотел, чтобы его беспокоили. Он остался в чердаке гостиницы, но Люси убрала комнату до такой степени, что она просто блестела. Девушка убрала паутину, заменила его ветхий матрас на симпатичную маленькую кровать, заменила одеяло и покрывало на свежие, от них исходил запах солнечного света и чистого белья, а также она постирала все грязное белье. Даже Линк должен был признать, что это классно, когда есть тот, кто позаботится о его ежедневных потребностях. Сегодня он занялся написанием своей диссертации, но его новый магический эксперимент оказался успешным. Погода была хорошая, поэтому он пошел на полянку немного отдохнуть. Линк также хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы наложить на Люси заклинание скрытой силы. Когда Линк пришел на поляну, Гилдерн тренировался стрелять из лука, а Джекер оттачивал атаку щитом на тяжелом мешке с песком, но нигде не было видно Люси. «Где Люси?» – спросил Линк. Ранее наемники договорились между собой, что Люси вторая получит скрытую силу. Когда они увидели его, Джекер и Гилдерн сразу же остановили тренировку. Джекер схватил тряпку, вытер пот с лица и сказал: «Люси пошла на рынок, чтобы нанять людей, она вернется примерно через час». «О, хорошо, все равно я не спешу», – кивнул Линк, а затем сказал Джекеру: «Пойдем, прежде чем она вернется, попробуем новое заклинание, которое я только что разработал». Конечно, Джекер взял свой большой железный щит и прикрылся им. Он встал в оборонительную стойку, а затем активировал свою боевую ауру с элементом земли.